Затем он обратился ко мне. «Ты хорошо знаешь, что я лишен предрассудков, однако все имеет свои границы. Если бы она прибыла в паланкине, была одета в разноцветные ткани или в расшитые золотом шелка, а на шее сверкали бы у нее золотые украшения, и по всему дому пошел бы запах дорогих духов, я сам бы счел за честь прислуживать ей и не стал бы заботиться о возможных последствиях. Однако эта благоразумная девушка прекрасно понимает, к какому слою общества она принадлежит, и поэтому не доставит тебе ненужных хлопот». Он предложил девушке последовать за ним, и какое-то время спустя она вернулась с ужином. Следуя правилам, принятым у служанок, она подоткнула свой плащ за пояс и обнажила ноги до колен. Она провела меня на террасу, слила воду на руки и вытерла их чистым полотенцем. А затем, когда я сел за стол, сняла крышку с глиняного блюда и придвинула ко мне хлеб. «О, римлянин, начинай трапезу», — предложила она. «Твоя рабыня будет с радостью наблюдать за каждым куском, который ты поднесешь к устам. Как жаль, что я не могу быть твоей рабыней». Однако, заметив, как она пожирала глазами хлеб, я заставил ее сесть рядом с собой, смочил кусочек хлеба в остром соусе и вложил ей в рот. Таким образом, ей не оставалось ничего другого, как разделить со мной трапезу, но лишь трижды отказавшись, она перестала сопротивляться и согласилась сунуть руку в горячее блюдо. По окончании трапезы она склонилась и поцеловала мне руку. «Ты именно такой, каким мне тебя описывали, и каким я тебя себе представляла после нашего разговора у ворот в тот вечер. Ты обращаешься к женщиной, как с равным себе существом, хотя между нами, будь сказано, зачастую она стоит не больше осла. Когда у женщины рождается девочка, муж не удостаивает даже взглядом появившееся на свет создание, а жене не говорит ни единого ласкового слова». Она продолжала с отсутствующим взглядом. «В деревне жизнь женщины, если она к тому же еще и красива, не может быть счастливой. Ее обязательно выдадут замуж за какого-нибудь старика, под тем единственным предлогом, что у того земель и виноградников больше, чем у других. Меня погубило, я, что разглядывала свое отражение в воде, а затем пошла за первым же незнакомцем, подарившим мне жемчуг и разноцветные ленты и нашептавшим мне пустословное обещание. История моей жизни коротка и проста, и не стоит о ней долго распространяться. Жила бы я в другой стране, думаю, мне удалось бы выпутаться из этого положения столь же легко, как и остальным девушкам, похожим на меня. Однако, несмотря на то, что меня навсегда все прокляли, забросили, я по-прежнему остаюсь дочерью Израиля, и для меня мой грех настолько велик, что я отдала бы все, лишь бы очиститься. Бог Израиля — суровый Бог, и в его глазах нечистая женщина стоит не больше собаки или груды отбросов. «Не думай, что ты грешнее тех, кто вынужден жить в этом мире», — сказал я, чтобы утешить ее. Она посмотрела на меня своими темно-карими глазами и слегка покачала головой. «Тебе этого не понять», — с сожалением произнесла она. «Что мне может дать понимание того, что я не самая грешная на этой земле, если я хорошо себя знаю и понимаю, что мое тело — это вместилище червей и отчаяний? Мне мог бы помочь только один человек на свете, тот самый, что не стал осуждать женщину, застигнутую в момент измены своему мужу. Он спас ее от рук тех, кто хотел забросать ее камнями. Он давал свое благословение младенцам и женщинам, в нем не было места греху. Я видела его лишь издалека, потому что его спутники не позволили мне приблизиться. Он исцелял коллег, и, конечно же, он смог бы исцелить меня». «Я знаю, о ком ты говоришь», — произнес я. Мария из Бейрота в знак согласия кивнула головой. Да, однако праведники и безгрешные пригвоздили его к кресту. После этого он воскрес и стал являться своим друзьям, а это известно мне из самых достоверных источников, хотя и кажется невероятным. Да ты и сам хорошо это знаешь, презренный чужестранец. Вот почему я пришла к тебе».